Глава 321. Я влюблен. По верхней платформе медленно шел Фекс. Его обычно аккуратно зачесанные назад черные волосы теперь были в полном беспорядке. Стресс от всего происходящего начинал действовать на него, и ему хотелось рвать на себе волосы, даже больше, чем хотелось бы. Это был случай, когда во время этого пути он буквально вырывал из головы мелкие пряди волос. Ничего особенного, но он даже не осознавал, что делает это. Ему нужно было, чтобы все прошло идеально, и он все еще чувствовал облегчение от того, что сестра действительно согласилась позволить ему все сделать самому. Единственная проблема заключалась в том, что у него был лимит времени. Ему нужно было закончить все к вечеру. Чтобы осуществить все задуманное, ему нужна была помощь. Он не мог сделать это в одиночку. Наконец, Фекс добрался до маленькой кофейни, где все остальные сидели снаружи. Это было на час позже, чем они планировали, но все еще было только 7 вечера, достаточно времени для остальной части вечера. Восход солнца был пределом времени. «Эй, с тобой все в порядке?» – спросил Квин, увидев беспорядок в волосах Фекса. Весь день он вел себя странно, а теперь еще и его внешность. Должно быть, что-то было не так. И теперь, когда все закончилось, он мог спросить. С неловкой улыбкой Фекс подошел к Вину и начал что-то шептать ему на ухо. «Ты не возражаешь, если я с тобой немного побеседую наедине? Я хочу поговорить о чем-то важном», – прошептал Фекс. Услышав это, сердце Квина забилось сильнее, и в животе у него запорхали бабочки. Если это было что-то, о чем Фекс хотел узнать, то это должно было быть что-то связанное с вампирами. Мальчики оставили группу у стола и отошли немного в сторону. Вокруг не было никого, кто мог бы помешать им, и теперь они могли говорить свободно. «Так в чем же дело?» – спросил Квин. «Что-то случилось?» Фекс пошел поправить прическу, и на его лице появилось неровное выражение. Он никогда не был хорошим лжецом, и сегодня он должен был поставить лучший спектакль в своей жизни. Единственная проблема заключалась в том, что ему приходилось делать это не один раз. «Квин, ты возненавидишь меня за это!» Фекс положил руку на плечо Квина и посмотрел в пол, прежде чем поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Вот оно! Вампиры пришли за Фексом! Военные знают обо мне, что я такое?» Нервно подумал Квин. Его ладони вспотели, и он просто хотел, чтобы Фекс выпалил это, так как напряжение убивало его. «Я влюблен в Лейлу!» «Что?» – крикнул Квин так громко, что его услышали все, сидевшие за столом. Это было то, чего никто не ожидал из всех возможных. «Лейла? Я имею в виду...» Квин начал заикаться. Он был так удивлен. «Я думал, ты неравнодушен к Эрин», – сказал Квин. «Эрин? Нет, это другое дело. Она была искусна, как бриллиант, но никаких чувств не было». Он ответил, схватившись за руки и потянувшись к своему сердцу. Он пытался сделать вид, что этот разговор был для него болезненным. «С Лейлой это настоящая любовь. Я знаю, что вы двое довольно близки. И я не знал, нравилась ли она тебе тоже. Но дело в том, что я не знаю, как долго я могу остаться здесь. И прежде чем я уйду, я хочу, чтобы она, по крайней мере, знала о моих чувствах». Затем Фекс повернулся так, чтобы Квин не мог видеть его лица. Он хотел сделать это как можно более драматичным для себя. Всегда существовал шанс, что Квин мог видеть насквозь этот тип действий. «Я знаю, что между ней и мной ничего не может быть, но я хочу, чтобы она, по крайней мере, знала. И я хотел, чтобы ты знал, прежде чем я спрошу ее. Потому что ты мой кровный брат, верно?» Внезапно все начало обретать смысл для Квина. Неудивительно, что он весь день вел себя так странно. Признание – это всегда большое дело. С Лейлой Квин не испытывал к ней никаких особых чувств. Он действительно чувствовал, что защищает ее, но не знал, выходит ли это за рамки дружбы. Даже если она ему и нравилась, сейчас Фекс был такой странный. Он никогда не откажет ему в этом шансе. Но он точно знал, что Фекс прав. Эти двое действительно были кровными братьями. «Давай», — сказал Куин, — «обязательно скажи ей, что ты чувствуешь». Услышав эти слова, глаза Фекса загорелись, когда он обернулся. «Это замечательно», — сказал он, подталкивая Куина в сторону отеля. «Просто возвращайся домой, и я попрошу остальных сделать то же самое. Я планирую сделать это как можно скорее». «Ты имеешь в виду сейчас?» «Да, а теперь иди», — сказал он и еще раз легонько толкнул его. С этими словами Куин вернулся в номер с легкой улыбкой на лице. Было бы неплохо, если бы двое его друзей стали предметом обсуждения. Но жаль, если Фекс все-таки вернется. «Удачи тебе, брат», — подумал Куин, возвращаясь в свой номер. Видя, как Куин уходит, остальные, сидевшие за кофейным столиком, недоумевали. Что же все-таки происходит? Они оба, казалось, были так драматичны и были немного обеспокоены тем, что Куин куда-то исчез. Однако все быстро изменилось, когда они увидели идущего к ним Фекса. На его лице не было ни радости, ни смеха, как в разговоре с Куином. Это было лицо уверенного в себе человека. Обеими руками он откинул назад волосы и сел на один из стульев, расставленных вокруг стола. И аура, исходящая от него, душила их. Это быстро напомнило им, что Фекс не был человеком. И он не был человеком, который был превращен в вампира. Он был настоящим вампиром. «Теперь, когда Куин ушел, я хочу сказать вам кое-что важное. Обычно я шучу, но на этот раз говорю серьезно. У вас может быть много вопросов. Но я призываю вас всех выслушать меня до конца». Фекс на мгновение остановился, чтобы посмотреть, не хочет ли кто-нибудь из них что-нибудь сказать. Но все они понимали, что это важное дело, и знали, что нужно внимательно слушать. «Хорошо. Вампиры обнаружили меня, и они знают о Питере. Они еще ничего не знают о Куине, но это только вопрос времени. Сначала я хочу сказать, что это моя вина. Они пришли только из-за меня, но после того, как узнали о Питере, они не могут оставить его в живых. Чтобы быстро объяснить, он нечто, называемое нелегалом. Вампиры не имеют права создавать других без уведомления своего лидера. Поскольку Куин создал Питера без разрешения лидера, Питер считается незаконным. Обычно, когда мы обнаруживаем нелегала, их казнят на месте, как и того, кто его создал. Их забирают обратно в совет вампиров, чтобы судить их за их преступления. Так вот, я не собираюсь вмешивать Куина. С тех пор, как я приехал сюда, он так много для меня сделал. Но они не уйдут, пока я не отдам им вампира, которого превратил Куина. С этим у меня есть план. К счастью, Питер знает и навык трансформации. Если мы дадим ему замаскироваться под Куина, который должен быть в состоянии удовлетворить их. Я доложу, что убил нелегалов, а также дам им фальшивого Куина. Вот тут мне и нужна ваша помощь. С этим есть несколько проблем. Все должно быть сделано сегодня. Я сказал им, что разберусь со всем. Я собираюсь вытащить Питера, и для этого, я думаю, Логан, ты будешь лучшим, чтобы помочь мне. Вторая вещь может оказаться еще более серьезной проблемой. Я уверен, мы все знаем, что если я расскажу Куину об этом плане, он никогда не согласится пожертвовать Питером ради себя. Даже когда я говорил с ним раньше, он все еще думает, что есть способ спасти Питера. Правда в том, что это может быть единственным способом спасти его. Люди будут экспериментировать на нем бесконечно, но вампиры, по крайней мере, дадут ему быструю смерть. Дать им Питера недостаточно, чтобы одурачить их. Мы чувствуем запах себе подобных, а сам Питер не вампир, а подкласс вампиров. Если я отдам Питера, они сразу поймут, что он фальшивка. Фекс достал из кармана фляжку и поставил ее на стол перед Ворденом. За то время, что я здесь, я пришел к выводу, что Ворден, ты ближе всех к Куину. Во что бы то ни стало, вы должны наполнить эту фляжку его собственной кровью. Но очень важно, чтобы он об этом не узнал. У меня есть предположение, которое, как я думаю, только ты можешь сделать. А именно, сбить Куина с ног и выкачать из него кровь. Он очень любопытен, и если ты попытаешься придумать оправдание, то есть хороший шанс, что он последует за тобой, и это разрушит весь план. К тому времени, как Вин проснется, нас уже не будет. Фекс закончил подробно рассказывать обо всем остальным, и они не могли в это поверить. И Логан, и Ворден подозревали, что однажды произойдет нечто подобное. Они просто не ожидали, что это произойдет в середине такого события. Другое дело, что у них даже не было времени подготовиться. Они должны были действовать немедленно. Ворден взял фляжку и положил ее в задний карман. «У нас нет выбора. Мы должны сделать это», – сказал Ворден. «Но у меня есть один вопрос. Конечно, рано или поздно они обнаружат, что Питер не тот вампир, которого они ищут. Что же тогда произойдет? Придут ли они снова искать Куина? И что будет с тобой, когда они узнают, что ты их обманул?» Услышав этот вопрос, серьезное лицо Фекса сменилось довольно печальным, как будто он к чему-то готовился. «Вампиры очень осторожны. Пройдет некоторое время, прежде чем они пошлют кого-нибудь за Куином. По крайней мере, это даст ему больше времени. Куин особенный, хотя я знаю, что он становится сильнее с каждым днем. Что касается твоего второго вопроса, то это не повод, чтобы беспокоиться». После того, как все было сказано и сделано, и не было времени на раздумья, группа разделилась и приступила к выполнению плана.